Роль чтения и прослушивания материалов по продажам. И, наконец, читайте по 30 минут в день. Это самая важная рекомендация, которую я вам могу дать. Этого может быть достаточно, чтобы утроить ваш доход за следующие 12 месяцев. Вы сможете уже за следующие 6 месяцев увеличить доход вдвое. Если вы мне не верите, попробуйте все же почитать. Если вы собираетесь сделать продажи своей профессии, то вы просто обязаны иметь библиотеку самых лучших книг, которые только были написаны по продажам, а также иметь аудиотеку самых лучших записей по продажам. Если у вас нет такой библиотеки и аудиотеки, то тогда вы просто не настроены с полной серьезностью достичь успеха в данном направлении. Представьте, что вы пришли к врачу, у которого нет ни одной книги по медицине и вообще он никогда их не читал. Насколько уверенно вы будете себя чувствовать с таким доктором? «Не, я никогда ничего не читал. Я закончил медицинский институт 20 лет назад и вдоволь там научился, чтобы продолжать еще что-то осваивать». Вы просто сбежите от такого доктора. Или, допустим, пришли вы к юристу, у которого нет ни одной книги по юриспруденции. «Ах, мне не надо смотреть в справочник. Я сам разберусь. Я просто пойду и обсужу это с кем-нибудь и что-нибудь придумаю». И вы думаете, может, мне стоит пойти к кому-то, кто действительно заинтересован в своей профессии настолько, чтобы заниматься изучением своего дела, совершенствованием навыков? Если вы будете читать профессиональную литературу в течение 20-30 минут каждое утро перед выходом из дома, то уже через 6 или 12 месяцев вы прочтете 10-20 самых лучших книг по продажам, которые когда-либо были написаны и которые сегодня находятся на книжных прилавках. Если вы будете это делать, то через 12 месяцев вы заметите такое увеличение своего дохода, что с трудом в это сможете поверить. Я встречал многих людей, которые подходили ко мне и говорили: «Вы знаете, за одну эту рекомендацию стоило заплатить цену всего курса, потому что я сделал так, как вы сказали, и мой доход значительно увеличился». Один человек, хороший парень, но вполне заурядная личность, никак не мог достичь успеха в продажах. По моему совету, он стал читать по 30 минут в день. Его доход удвоился всего за 3 месяца. Он сказал: «Эх, если я смог удвоить мой доход за 3 месяца, проводя за чтением полчаса каждое утро, что будет, если я буду читать в течение часа?» И он начал уделять чтению час. Его доход удвоился снова за следующие 3 месяца. И сейчас он просыпается в 5:30 утра и проводит за чтением 2 часа. Он менеджер по продажам и у него собственный бизнес. Теперь он зарабатывает в 4 раза больше, чем полтора года назад. Он зарабатывает больше денег, чем когда-либо в своей жизни, на вялом рынке и в индустрии с высокой конкуренцией. Он сказал мне: «Брайан, это все только благодаря чтению». Он сказал, что если читаешь каждый день, то ум постоянно находится в рабочем состоянии. Он активно работает. Вы всегда находите новые способы осуществить реализацию своего продукта. Сейчас этот мой знакомый сам дает лекции и рассказывает людям, как проводить продажи. И несмотря на все это, большинство людей в продажах никогда не прочли ничего о своей деятельности. Знаете ли вы, что 90% всех книг по продажам покупают 10% агентов по продажам? У большинства же нет никаких книг. У меня есть знакомый, он работает менеджером по продажам. Когда он рассматривает кандидатуры людей, претендующих на должность агента по продажам в его компанию, он непременно задает всем вопрос: «Скажите, какие книги по самосовершенствованию есть в вашей библиотеке? Назовите некоторых авторов». Если человек удивляется вопросу, не отвечает на него, потому что ответить нечего, он говорит ему спасибо и провожает до двери. Он утверждает, что те, кто регулярно не занимается самообразованием, никогда не добьются успеха в индустрии продаж с высокой конкуренцией. Он знает из своего 20-летнего опыта, что они могут стараться, стараться изо всех сил, но это будет все равно, что атлет без надлежащей тренировки будет стараться выиграть соревнования. Любой атлет, если он превышает в весе, курит, ест слишком много и при этом старается участвовать в соревнованиях, как бы он ни был настроен на победу, успеха ему не видать. И чтение – это та самая тренировка, с помощью которой мы тренируем свой ум, чтобы достичь успеха в своей области. Следующий совет – слушайте записи. Превратите свой автомобиль в университет на колесах. Слушать записи постоянно чрезвычайно важно. Никогда не слушайте радио, оно вам вообще не нужно в машине. Мы выяснили, что если постоянно слушать записи в машине, то можно буквально получить университетское образование. Если вы будете постоянно подкармливать свой мозг записями по продажам, мотивации, вдохновению, личностному росту и личностному развитию, если вы будете постоянно их прослушивать, то вы продвинетесь по карьерной лестнице быстрее, чем кто-либо еще. Самые лучшие специалисты по продажам, которых я знаю, а я знаю более 2000-3000 агентов по продажам, которым я преподавал этот курс, никогда не слушают радио в машине. Они включают полезные записи, как только садятся за руль. В среднем у каждого из тех, кого я знаю, по 50 аудиокассет в машине. У некоторых имеется по 60 и 70 индивидуальных записей, и они постоянно их слушают. Они слушают их между деловыми переговорами, по пути на работу, по праздникам. Они всегда слушают эти записи. Если вы слушаете радио, а я люблю называть это занятие жевательной резинкой для ушей, чем, впрочем, оно является, так вот, если вы слушаете радио, вы просто несерьезно настроены на успех в продажах. Ваша презентация продукта полностью зависит от того, что содержится в вашем подсознании. Если за рулем вы слушаете материал по профессии и мотивации, то ваше подсознание получает полезную пищу, а вы, как торговый агент, получаете заряд энергии, вы готовы к действию. На деловой встрече вы будете говорить и вести себя так, что произведете благоприятное впечатление на клиента.